«Хм, чудно», — сказал он, сделал еще один шаг и оказался снаружи. С прутьев капал шоколад. «Получилось!» — возликовал Майки. «Да, теперь твой черед». Но Майки знал, ему такой трюк не по зубам. Так же безнадежно, как и с обезьяной. В этот момент пробудился Кларенс. Увиденное повергло его в панику. Он вскочил, кресло отлетело и опрокинулось. «Как? Как ты это сделал? Ты не...» Майки наклонился к Нику как можно ближе и прошептал. «Не давай ему коснуться тебя!» Но Кларенс, кажется, гораздо больше боялся того, что Огру вздумается прикоснуться к нему. «Не подходи! Не подходи! Не то! Клянусь я!» И с этими словами он развернулся и понесся к дому. «Уходи», — сказал Майки. «Иди и найди Алли. У тебя получится, я знаю. Просто иди по железной дороге». «Идти по железной дороге за Алли», — повторил Огр. «Думай о ней», — втолковывал Майки. «Думай о ней как можно больше. Это поможет тебе помнить». «Алли», — сказал Огр, — «мы встретились в мертвом лесу, только он не был мертвым». На мгновение лицо Огра приобрело более четкие очертания. Яснее выступили скулы и подбородок. Глаза стали чуть-чуть другого оттенка. Это длилось лишь секунду, а потом пропало. «Найти Алли», — повторил Огр. «Идти по железной дороге». Дверь развалюхи со стуком отворилась, и на веранду выскочил Кларенс с обрезом в руках. Но в виде обреза дробовик существовал только в живом мире. В междумире же ствол имел полную длину. Дуло грозного оружия смотрело прямо на Огра. «Стоять! Не двигаться! Не то я! Я!» Если прикосновение шрама духа могло погасить после света, то что мог сделать выстрел из дробовика? Майке не хотелось выяснять это на практике. «Беги, Ник!» Ник всегда слушался товарища. Он рванул с места, и хотя Кларенс прицелился в него, он не выстрелил. В один миг шоколадный Огр растворился в ночи. «Дьявол бы вас побрал со всеми потрохами!» Заорал Кларенс и направил ствол дробовика на Майки, который проворно вскинул руки вверх. «Если ты меня застрелишь, то никогда не узнаешь». «Не узнаю чего!» «Да ничего не узнаешь!» — крикнул Майки. «Вообще ничего!» Кларенс медленно опустил ружье. «Рассказывай!» Затем он подошел к опрокинутому креслу, поднял его и уселся, положив полумертвый дробовик на колени. «Рассказывай!» «Хорошо. Что тебе хочется знать?» «Все, как ты и сказал. Все с самого начала. И если мне не понравится то, что я услышу, то я... Ну, словом...» И он погладил дробовик, будто это была любимая собачка, разлегшаяся у него на коленях. Майки уселся посредине клетки, собрался с мыслями и приступил к рассказу. «Больше 100 лет тому назад мы с сестрой попали под поезд, когда шли из школы домой.